Глава 8. «Гидеон, прикрой меня!» Я выбрал небольшую выемку в скале и сел в ней, положив перед собой ружье. Не знаю пока, как с этим работать. Возможно, буду далеко. Священник не стал задавать вопросов, кивнул и начертил линию вокруг меня, бормоча какую-то молитву. «Окей, приступаем». Я мысленно потянулся к душелову. В сознании возник образ органайзера с 5 отделениями. Не тюрьма без стен и потолка, а темные, бескрайние пространства с подсветкой только в месте нахождения Фобоса. В первом – муха. Я, похоже, застал его в момент тренировки и увидел серию упражнений. Он упал, отжался, вскочил, несколько раз пробил по невидимому противнику, опять упал. Боксер ощущался, как мячик-прыгун, крепкий, резкий и ярко окрашенный. Во втором – мейн. Я видел только черную спину. Фобос сидел на полу, сгорбившись так, чтобы я ничего не разглядел, будто он там увлеченно кошку препарирует или куклу Вуду шьет, хихикая над успехами. Ощущение уже совсем другое от него. Как здоровенный тесак, с липкой от крови рукоятью. Но не признать, что тесак мощный, я не мог. В следующем занятом номере проживал горностай. Он сменил цвет меха на летний, белыми остались грудка и шея, а спина выленила в светло-коричневый. Уже не совсем малявка, кстати. Зверек подрос. Игривая белка чуть с ума не сошла от радости, когда я позвал ее. Сначала проявилась в нашем мире и вызвала удивленную улыбку Гидеона, а потом я уже перехватил управление. Полумрак с яркими пятнами фонарей гвардейцев сменился на черно-белую картинку, четкую вблизи и размазанную на уровне обыскивающих пещеру людей. Неожиданно мне передалось игривое настроение белки. Захотелось вскарабкаться на Гидеона и цапнуть его за нос или ухо. Но фигушки! Я только приблизился к Гидеону, чтобы в памяти зверька запечатлелся его запах. И, преодолевая легкое сопротивление, как от джойстика с виброоткликом, направил нас с белкой в сторону завала. Как будто веб-камеру на кошку прицепил. Все вроде знакомое и понятное, но с нового ракурса приобретало увеличенный и таинственный вид. Я забрался на вершину камней, запечатавших проход, и протиснулся под огромной глыбой, которая больше всего мешала разобрать завал вручную. Уперся в следующие камни, нашел проход правее и пробрался еще чуть дальше. Будто в тетрис играю, только не наваливаю сверху кривых палок, а пробираюсь в дырках, которые мешают линии закрывать. Живой зверек давно бы уже застрял где-нибудь, но Фобусу явно добавили пластичности. Я подумал, что можно и сквозь стену проскочить, но начался рассинхрон, а белка и на сантиметр не продвинулась. Призрак призраком, но, видать, не настолько, чтобы стены проходить. Минут через 10, тыканья носом в камни, я, наконец, добрался до еще одной глыбы, перекрывающей весь тоннель. А вот за ней явно пытались расчистить завал. Я спрыгнул на землю и уставился на обломки инструмента. Погнутая кирка, трухлявый черенок с затупленной лопатой, лежащий рядом, дырявый башмак, тряпки с засохшими темными пятнами. Такие же были и на черенке. Я обернулся назад. Вся глыба была покоцана. В нескольких местах виднелись глубокие борозды и сколы. Но камень не сдался. А те люди, которые сбивали руки в кровь, пройти здесь не смогли. Я увидел, что тоннель расширяется, а потом и вовсе боковые стенки вместе с потолком пропадают из зоны видимости. С белкиным зрением никак не получалось понять размеры помещения, в которое я проник. Темнота не была полной, что-то излучало свет вдали. Я прислушался, принюхался, проверил ауру, использовал все доступные органы чувств и сверхчувств, но ничего, кроме нескольких невнятных отблесков, не распознал. Влажный нос горностая холодил тонкий, сквозивший откуда-то из глубины пещеры, поток ледяного воздуха. Пошел на свет, лавируя между камнями и мусором, появлявшимся на пути. Здесь точно были люди, которые когда-то соорудили что-то похожее на лагерь. Может, вели раскопки, а может, просто жили, запертые под землей, ждали помощи. Нашел несколько полусгнивших деревянных лежанок с каким-то тряпьем. Потом обошел кругом кострище, выложенное из камней с покосившейся поперечиной, собранной из ржавых сабель. Две были воткнуты в камень, а третья просунута сквозь скобы на рукоятках. Котелок валялся рядом с маленькой горкой седых угольков, из которых торчали обломки костей. Я взобрался повыше, на стол, сложенный из подогнанных друг к дружке глыб. Здесь осталась покрытая толстым слоем пыли посуда, парочка овальных блюд, похожих на тарелки для супа, пузатая фляга, несколько стеклянных бутылок. а еще нашел кости. Мелкие, застрявшие в трещинах между камней, и крупные, лежащие горкой в углу стола. В центре стоял выгоревший подсвечник, с застывшей лужицей воска вокруг. Я сначала не понял, из чего он. Горшок и горшок. Но когда пробежал на другой край стола и, обернувшись, уставился в черные провалы глаз и дырку на месте, где у человека переносится, стало не по себе. А белка аж подпрыгнула. Дернулась в сторону и сбила на пол одну из тарелок. Та с гулким стуком упала на камень и раскололась пополам. Белка фыркнула, явно чувствуя и понимая больше, чем я. Подсвечник из вскрытого черепа, а тарелки, получается, перевернутые крышки. А еще кости. Чем больше я всматривался по сторонам, тем больше их различал и тем больше они напоминали человеческие. А потом, идя на свет, который испускали небольшие растения, я наткнулся на настоящее захоронение. Характерные куски ребер, широкие тазобедренные, позвоночник – все это узнавалось даже без специального образования. Там я обнаружил еще несколько черепов, неподходящих для посуды, с явными следами дробящего оружия. Прямо на костях росли маленькие широкие грибы, от которых и исходило слабое зеленоватое свечение. Приближаться я не стал. Обошел кучу по широкому кругу, пытаясь понять, сколько здесь людей. Насчитал чуть больше десятка позвоночников, торчащих в разные стороны. Удивляло, что кроме костей не было ничего, ни одежды, ни оружия. Просто свалка костей, часть из которых сломана, а некоторые с царапинами, оставленными чем-то острым. Одежда нашлась в другом конце пещеры, рассортированная по кучам. Здесь обувь, там доспехи, там оружие, а там все подряд, сгнившее от старости. Судя по всему, что можно было опознать, здесь были и гражданские, и военные, и вещи меньшего размера, с виду практичные, но без какой бы то ни было защиты, лежали ближе к стене. Я пробежался между кучами, в поисках каких-либо подсказок или ценностей. Приметил несколько клинков. Белка почувствовала, что в них есть серебро. Зная, что оно осталось от охотников, я решил, что надо будет все же найти отсюда проход, а потом, после починки или реставрации, оставить себе или продать. Были еще какие-то медальоны. В пыли нашлась горстка орденских жетонов. На всех была одинаковая чеканка, как на моем. С одной стороны крест, с другой двуглавый орел. А на ребре было выбито название отряда, цифра 13 и надпись «Чертова дюжина». Я насчитал 11 жетонов. Так, еще двоих не хватало. Сколько было гражданских, археологов, геологов, просто сопровождающих, так сразу и не скажешь. Но сапог и ботинок в пыли было сильно с запасом. Я заметил свечение с той стороны, где еще не был, и вернулся к кострищу. Нашел еще одно тело. Наконец-то не только кости, а высушенного худого мужчину в плотных кожаных доспехах и с оружием в руке. Мумия оказалась неполной. Не было головы и левой ноги примерно по колено. Штанина была подвернута, а культя перевязана тряпками и затянута кожаными ремнями. В левой руке мужик сжимал тонкую палочку, и еще несколько похожих валялось рядом. Две коротких и одна длинная, как у него. В правой руке у него было оружие, похожее на клевец. Я узнал острый клюв лезвия с одной стороны и пятку, как у молотка, с выступами по краям и гравировкой в виде креста, как на орденском жетоне. Металл выглядел так, будто его только что почистили. Необычный сплав, напоминающий дамасскую сталь с серебряными прожилками. Весь был исписан церковными знаками, среди которых в металл было вплавлено два камня. Они-то и светились бледно-молочным светом. Клевец мне понравился. По моим представлениям, именно так и должен был выглядеть предмет, если не легендарного, то хотя бы эпического уровня, до которого мне в иерархии ордена. Пока как раком до Китая. Вот за ним я точно сюда вернусь. Попробовал схватить его лапками. Но чем ближе приближалась белка, тем ярче разгорались камни. А когда наш коготок уже почти прикоснулся к рукоятке, к совершенно целому кожаному ремешку, то по оружию пробежало несколько искр, и я отдернул лапу. Черт его знает, может, это защита от фобусов, и ей без разницы, светлый или темный. 12-й. Я нашел 12-го. Оставалось бы еще найти дневник, в котором, как в лучших традициях компьютерных игр, было бы написано что-то в духе. День такой-то, еда закончилась. Кинули жребий, кого съесть первым. Может, и не целиком съесть, а сначала ногу. а потом руку. Без дневника непонятно. Я мог только предполагать, как повели себя два десятка запертых людей и кто лежит передо мною. Последний счастливчик, сам съевший свою ногу. Или тот, кто отдал ее в первом круге голосований. Или предпоследний, учитывая пропавшую голову. Но где тогда тринадцатый? Мысли, что здесь могли победить гражданские, у меня даже не возникало. И, честно говоря, вообще не хотелось анализировать, представлять, как они здесь выживали. Похороненные заживо, отчаявшиеся пробить выход. Но они надеялись, что их спасут, сходили с ума, ели друг друга, но надеялись. Вот только дела до них никому не было. И если я хоть что-то понимал в фобосах, в механике их появления, то эта пещера должна быть переполнена болью, страхом и страданиями. Даже если орденцы и могли держать себя в руках, хотя по трупу этого не скажешь, он вытянул длинную, но его убили, то гражданские нет. Понимали, что их забьют, как скот, и ждали этого, сходя с ума от страха. Я еще раз пробежался между вещами и мусором, пытаясь понять, куда же делся последний, но заметил только более тонкий слой пыли, похожий на следы, уводящие дальше в темноту. И пошел по ним, виляя от стенки к стенке, чтобы ничего не пропустить. Обнаружил еще несколько скелетов и кучу разбросанных костей. Нашел место, большой плоский камень, на котором разделывали. Там тоже росли грибы, а рядом валялось несколько затупленных тесаков, тряпки и кожаные ленты для перевязки. Еще было несколько мест, где пытались ломать стену, но в итоге часть из них превратилась в отхожее место. И только метров через 100 я увидел сужение и несколько новых тоннелей. В первый было даже не войти. Опять целые глыбы, которые не поддавались киркам. Во второй я прошел метров 10, но опять уперся в камни. А вот в третьем было что-то новенькое. Те же камни, та же глыба, но расколотые на несколько частей и вжатые в стену. Именно отсюда тянуло холодом, и здесь был проход дальше. Неаккуратно откопанный на всю ширину и высоту тоннель с унесенными из прохода камнями, а будто здесь червяк прогрыз себе ход, овальная дырка, в которую на корточках мог протиснуться человек, края неровные, но гладкие, будто оплавленные. Тоннель за завалом изменился, и если балки с обшивкой закончились уже давно, почти сразу, как мы свернули в отнорок с кротами, то здесь все началось опять. Плотно подогнанные каменные плиты на полу, сводчатый потолок, где стали появляться надписи, который я не смог прочитать. Через пару метров в полу обнаружилась дыра. Это одна плита просела. Белка подошла к краю и свесила мордочку. А я разглядел очертания острых пик и насаженный на них старый труп с длинными волосами. Второй труп и вторая ловушка, к счастью для меня, уже давно сработавшие. К несчастью для прибитого к стене трупа, сработавшие в момент, когда он здесь шел. 3 или 4 стальных штыря вылетели из незаметных ниш в стене и пригвоздили мужчину к противоположной. Не назвал бы его военным, скорее ученым. У него до сих пор висел тубус за спиной и сумка, из которой на пол высыпались письменные принадлежности. Рядом лежал разбитый фонарь. Символов становилось все больше. На стенах появились знаки, которые и без переводчика вопили об опасности. Классическое «не влезай, убьет» было изображено всеми доступными способами. И череп, и кости, и молния, и огонь. Еще несколько поворотов, и я вышел в небольшую пещеру с рукотворным постаментом, к которому вела широкая лестница из 3 ступеней. По бокам стояли резные колонны с рисунками. На последней ступеньке лежала разбитая статуя, а за ней проглядывалась арка с высокими дверными створками. Рисунками были покрыты не только столбы, но и потолок, и стены вокруг арки. Сцены, как люди в монашеских балахонах сражаются с монстрами. В голове всплыло название «Схимники». Они же боевые монахи. В одном месте такой боец проламывал голову толстому червю, в другом сразу 2 схимника отбивались от окруживших их собак, похожих на баргистов. Взгляд зацепился за герб Москвы. Я присмотрелся, и точно. Всадник с копьем топчет какую-то ящерицу. Расколотая статуя тоже изображала монаха. Его разрубили чуть повыше пояса, и несколько частей валялось в паре метров рядом. Ударили будто ковшом экскаватора. Даже остались глубокие борозды выше и ниже линии разлома. Должно быть, здоровая когтистая лапа тут прошлась. Но и памятник был не слабенький. Каменный балахон не скрывал, а наоборот, подчеркивал рельеф мышц. Неизвестные скульпторы довольно искусно высекли из мрамора суровое лицо. Кустистая борода, квадратная челюсть с широким носом. У них получился этакий русский богатырь, у которого вместо глаз были такие же камни, как на клевце. При моем приближении камни вспыхнули, а воздух наэлектризовался. Будь у белки полноценная шерсть, она бы точно стала дыбом. Я проскочил мимо обломков к дверям. Разглядел со своего ракурса необычную замочную скважину с треугольным отверстием. Попрыгал, вскарабкался по витиеватым узорам и заглянул внутрь. Чихнул от пыли, но скважина была не сквозная. Вообще, может, и не скважина в прямом смысле слова, но точно часть какой-то запирающей конструкции. Во все стороны от отверстия шли мозаичные блоки, которые можно было вертеть. Я насчитал 7 многоугольников с разными символами. Я отбежал подальше, запрыгнул на остатки памятника и попытался запечатлеть всю картину дверей целиком. Под аркой шла какая-то надпись, но зрение горностая никак не могло взять нормальную резкость. Нижняя часть была примята, как от ударов кувалдой. Змеились длинные царапины, которые только содрали верхнее покрытие, обнажив металл. Не каменная дверка оказалась, и сильно крепче, чем памятник. Да, то есть тут не только ключ нужен, но и шифр какой-то подобрать требуется. Понятно одно, что 13-й или кто-либо еще пока туда не пробрался. Но тогда где он? Я обежал пещеру и нашел, точнее, чуть не свалился в еще один прогрызенный ход, уводивший вниз и в сторону. И опять без выработки. Породу не выкапывали, а выжигали кислотой или магическим лазером. Лаз привел меня в новое помещение. Я свалился с потолка на голову пещерного крота, пролетел через туман, курящийся под потолком, и шмякнулся на спину одного деймоса, прыгнул на другого и кувырком метнулся под ноги третьему, проскользнул в широкую нишу и забился под какой-то камень. Высунул мордочку, пытаясь понять, чье сердце сейчас выскочит из груди, мое или призрачной белки. Здесь было светло. Сразу в трех местах мерцали 3 небольших разрыва, испускавших туман, который поднимался, закрывая потолок. Между разломами слепо бродили деймосы. Мое появление вызвало небольшой переполох, твари дернулись, зашипели, но потом, как по команде, замерли. В центре появились перекошенные зомби. Двое, призрачные создания, отдаленно напоминавшие людей, которых придавили камнями и пропустили через мясорубку, а потом попытались собрать обратно. И когда ничего не получилось, махнули рукой со словами «И так сойдет». Во все стороны торчали сломанные кости, превращая фобосов в шипастых ежей. Глаз не было, целых костей не было. Но монстры передвигались довольно быстро, резко подскакивая к замершим кротам, вертели острыми мордами и рычали. «Что там говорил Гидеон?» «Когда увижу дедлоков, сразу пойму, что это они». «Кажется, можно ставить галочку. Этих я нашел». Одна тварь направилась к моей нише, остановилась на пороге и стала разглядывать камень, за которым я сидел. Отвратительная морда! Челюсти вывернуты наружу, они двигались вопреки всем законам физики или биологии и спокойно могли откусить, если не голову, то руку взрослому человеку. Не морда, а большая острая терка, от которой хотелось держаться подальше. Я замер, вжавшись в камень. Но вдруг почувствовал движение. Словно глыба дернулась и придавила меня. Он будто сам пытался посильнее вжаться в стену. Я скосил глаза, всмотрелся, подключая видение ауры, и не поверил белкиному зрению. Камень мерцал. То казался обычным грубым куском гранита, то превращался в маленького скрюченного человека, распластавшегося по стене. Губы двигались в бесшумной молитве. А может, читали заклинания? А вот и вторая галочка. Я нашел геолога.